Полумрак бара наполнялся хохотом, дышал разнузданной чувственностью. Филипп оглядел зал, ища глазами Сару. Наконец увидел ее за маленьким столиком в самом углу. В старых джинсах и мешковатом свитере всем своим видом она выпадала из окружающей обстановки. Филипп двинулся лабиринтом столиков, сел напротив нее. «Привет», — громко сказал он, перекрывая шум. Сара осоловела, глянула на него сквозь табачный дым. «Вид у вас!» «Вот спасибо, значит, и вы клюнули». «Клюнула?» «Вхожу в роль бродяги», — пояснил Филипп. «Делаете успехи», — мрачно сказала Сара. «Кроме шуток, сработало. У меня назначено свидание с этой ордой правдолюбцев. Меньше чем через час иду на правое дело». «Рассказывайте». Сара подалась вперед. «Меня зацепили. В точности, как вы говорили, двое, парень и девица. Вербовка с места в карьер. У них где-то в районе какой-то зубчатой вершины ранчо. Встреча у ресторанчика «Копье» в 7. «И вы пойдете?» — Филипп кивнул. «А как еще узнать, там Хезер или нет?» «Вам сказали, насколько вас увозят?» «У них это называется трехдневный заезд. Обещали прилично накормить, помочь разобраться с жизненными планами». «С пищей у них поосторожней», — еле слышно сказала Сара. «Чадо Господне подмешивают в чай белину, а боголюбивые фанатики в Ванкувере подсыпают в еду риталин и пробантилин-бромид». Филипп обалдело уставился на нее. «Белина — трава из семейства посленовых. От нее бывают зрительные галлюцинации. И еще тошнота, понос, туман в голове, обмороки, головокружение. В больших дозах смертельно. Риталин — сильное возбуждающее средство, которым они пичкают своих финансистов, чтобы не утрачивали энтузиазма. А пробантилин-бромид — противоязвенный препарат, побочный эффект, снижение половой активности и симптомы импотенции». «О, Господи!» — в ужасе прошептал Филипп. «Я предупреждала. Эта публика из своих лап так просто не выпускает». «Ну, подмешают они эту гадость. А зачем?» — Сара повела плечами. «Такое возможно и даже очень вероятно. Был некто Тед Патрик. Личность, известная своими социологическими исследованиями групп подростков, вовлекаемых в секты. По его данным, сектантам удавалось в феноменально короткий срок полностью подчинить себе умы подростков. Словно каким насильственным путем. Не исключено, они применяли свой метод промывания мозгов и именно с помощью всяких таблеток». «Вот дела», — в раздумье протянул Филипп. «Даже не верится, что такое может быть». «Не верится?» Саркастически усмехнулась Сара. «Тогда объясните мне, как могло случиться, чтоб студентка-второкурсница из обеспеченной семьи, занимавшаяся психологией и изучавшая русский язык, у которой прекрасные отношения и с друзьями, и с родителями, сама отличница, и вдруг за двое суток резко меняет образ жизни, примыкает к сподвижникам Муна? Всего за двое суток!» «Это реальный факт?» «Абсолютно. Студентка из Нью-Хэмпширского университета. Не стоит недооценивать их методы». «Убедили». Филипп закурил, задумчиво постукивая пальцами по столу. «Ладно, надо наведаться к ним с этим заездом. Постараюсь узнать, там Хезер или нет, и как можно скорее. Во что бы то ни стало, дня через два вернусь, даже если придется ползком выползать оттуда». «Интересно, как вы намерены удрать?» — спросила Сара. «Излюбленный их способ держать людей — изоляция». «Единственная моя цель — попытаться найти Хезер. На героический поступок меня не хватит. Вызволять ее сейчас я не стану. Если она там, я уеду оттуда обычным способом, соберу подкрепление. Если ее увезли силой, это уже уголовное преступление. Достаточно обратиться в ближайший полицейский участок». Надо бы вам получше.